Глава 15. Взаимодействие энергетических полей. Наши поля могут интенсивно смешиваться друг с другом, и наиболее сильное всегда будет преобладать, подобно электрическим проводникам, о которых мы рассматривали в самом начале книги. Я тогда умышленно не акцентировал ваше внимание на этом. Думаю, это вспомнили многие, уделившие внимание этим картинкам. На высоких уровнях энергии наши поля действуют очень быстро и приносят нам именно то, что мы ожидаем. Если мы испытываем страх, вокруг нас формируется именно то, что мы боимся. К примеру, многие водители не раз замечали, что, возвращаясь вечером домой, они вспоминали, что еще утром забыли документы дома, и в переживаниях их тут же останавливали на посту ГАИ, а то и не раз по дороге домой. Если питаем ненависть, то нам приходится чаще сталкиваться с теми ситуациями, которые проявляют в нас эти эмоции. Это все внешние тренажеры для осознания вашего внутреннего магнита, притянувшего данную ситуацию. Когда человек оказывается во власти эмоций, в силу неспособности удержать концентрацию сознания, осознанности, то поле его быстро сужается, и он теряет связь с источником жизненных энергий и теряет способность излучать любовь. Если ваш энергетический потенциал высок, и вы способны управлять своей энергией, то можете ориентировать свое поле таким образом, чтобы способствовать повышению уровня энергии других. Когда поле такого силовика соприкасается с полем других людей, они ощущают прилив энергии, ясность, проявление интуиции. Любая встреча в нашем пространстве не случайна. Каждый человек, проявляющийся в нашем поле, носит в себе отражение наших собственных внутренних ожиданий и исканий. И от каждого можно услышать то, что нам сейчас необходимо, то, что пытается дать о себе знать из-под сознания и проявляется через внешнюю форму. Наполняя человека энергией таким образом, повышается вероятность того, что он сообщит вам нужную информацию. Наше поле распространяется далеко впереди нас и еще издали влияет на людей, на синхронистичность событий, задолго до того, как мы встретимся лицом к лицу. Не бойтесь остаться одним в незнакомом месте, потеряться, путешествовать вслепую, как в явном мире, так и в других мирностях. Вы всегда сможете найти выход, и события будут складываться благоприятно и синхронично, если вы абсолютно уверены в положительном исходе, наполнены любовью и ожидаете этого. Осознанное ожидание. Именно ожидание событий формирует ситуацию. И чем выше ваш вибрационный потенциал развития и состояние любви и счастья, тем активнее все будет формироваться. Убивает внутренний страх и неуверенность. Все зло, происходящее с нами, случается именно потому, что нам недостает синхронистической возможности избежать его. Негативные последствия и есть результат того, что мы не вполне избавились от эмоций в ходе событий, приведших нас к критической ситуации. Из рая мы сами делаем ад. Тот, кого одолевает печаль, утонет в болоте. Для того, чтобы в нашем пути мы опирались на неискаженную интуицию и формировались верные совпадения, мы должны совершенно преодолеть любые эмоции. Этим низковибрационным чувствам и ситуациям будет не достать вас, если вы будете на вибрациях выше. Вы будете недосягаемы для них. Копите тишину и закрепляйтесь в осознанности, вибрациях сознания. В этом вам помогут практики дзен, если вы не идете другим путем в достижении той же цели. Если мы остаемся сильными, осознанными и всегда ожидаем только положительный исход, независимо от того, какой конкретный результат, то с нами будут происходить настоящие чудеса. Хорошо описывал действие этого принципа апостол Иоанн. Враги бросали праведников в чан с кипящим маслом, и те оставались невредимыми. Других праведников бросали в логово голодным львам, и те их не трогали. Развив в себе энергетический потенциал и поднявшись на достаточный уровень вибраций, вы можете мысленно представить волевым усилием сознания, как ваша энергетика втекает в энергетические поля окружающих, повышая уровень их энергии, чтобы они смогли увидеть мир таким, каков он на самом деле. Духовное развитие человека только в его руках. Дорогу осилит идущий, и за уши не утянешь никого. Никто не может за человека поднять его вибрационный уровень, сделать его энергетическим силовиком, трансформировать ему его же тела в свет. Но в наших силах наполнить человека энергией, чтобы в своих действиях он опирался на более высокую осознанность. Быть может, в этот промежуток времени он проникнется более высокими ценностями в дуальном понимании ума, пока не растерял энергетический потенциал из-за невозможности удержать его, только что впитанный им. Дать знания, если он к ним тянется, как поднять вибрации его энергетического потенциала, его тел. Если же ему этого не надо, не настаивайте и не отнимайте у него его тренажеры судьбы, его опыт, свобода воли каждого. Если все-таки в вашем пространстве создалась ситуация, и вы хотите повысить осознанность враждебного вам человека или группе людей, либо враждебного по отношению к вашим близким, то можете запросто попробовать следующую технику. Качество результата зависит напрямую от уровня вашего вибрационного развития. Наполните себя жизненной энергией. Пусть высоковибрационная духовная энергия проникает в вас из вашего внутреннего истока. Точка сингулярности, уровень сердца, камень, алатырь или центра Вселенной, как вам удобно, и заполнит все ваше существо. Затем пусть она изливается из вас через сердце, макушку и глаза. Пусть она растекается в мир, образуя вокруг вас постоянное силовое поле. Усиливайте поле, пока вы не увидите иную красоту и не почувствуете любовь. Сконцентрируйтесь, чтобы это поле усиливало поля окружающих, способствуя повышению их осознанности. Прежде всего, убедитесь в том, что ваше поле действительно проникает в поля других. Почувствуйте это. Полюбите их. Представьте, что они не враги. Это просто люди, чьи души томит страх и находятся под контролем эго и не опираются на свое высшее «я», подобно непослушным детям. Находитесь в любви и в глубокой осознанной концентрации. Страх, неприязнь и ненависть, порождаемые умом, ваши враги. Помните, ничто не случайно в этой вселенной. Внешнее – это отражение вашего внутреннего, зеркало души. Что внизу, то и вверху, макро- и микрокосмос. Хочешь узнать, как живет вселенная? Познай, как живет клетка твоего тела. Нет уз сильней иллюзии.